Ома Генакинандася, Генанджана Шалакая, Чакшур Милитам, Ена Тасмай Шиграве, Ванча Капата Рубеща, Крипа Синдубе, Вача Патитанам, Баване, Вайшна, Вебю Намо Намаха, Ясья Прасадата, Гюпи, Садья Сарвагетам, Раджет Сашичатан, Надевоме, Бхагаван Самбрасидату. Да смилуйся надо мной, Шичатанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, по чьей милости даже последний глупец может обрести всю полноту знания в одно мгновение. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Нам всем повезло, а кому еще не повезло, то повезет. Потому что у нас есть Шримад Бхагаватам, который источник всей удачи. Вот интересно, везет, да? Везет означает, что-то едет, да? А Бхагаватам называется свастьяйна, то есть средство передвижения, которое везет свасти, счастье. Счастье, удачу и все благоприятно. Так что несколько раз у нас Бхагаватам представляется как источник всего везения. Айна, свасти, она, свасти айна. Мы много уже прошли в Шримад Бхагаватам, мы уже прошли половину, больше, чем половину Бхакти Вайбавы. И в четвертой песне у нас была уже история про Дакшу и Друву. И может вас тоже сюда? А? А тут тоже есть место. Или страшно? Дакша у нас преданный или не преданный? Преданный, да. Но он демонстрирует преданное служение в какой из упомянутых в конце третьей песни гун? Невежестве, да. То есть он преданный, он делает важное служение, он занимает высокое положение. И это ударило ему в голову. И он стал критиковать Господа Шиву. И мы видим, что Кришна помог ему избавиться от анарт. Он укротил его гордыню, да? Укоротил его на одну голову, да? Сделал его смирение. Ну, потом, конечно, все равно работа предстоит для человека. Но, если вы помните, Дакша, когда все пошли к Господу Шиве просить благословений, Дакша сказал спасибо, потому что иначе моя участь была бы еще хуже. Или намного хуже. Я шел прямиком в ад, и ты меня спас, даровал мне это наказание. Потом у нас была история про Друва Махараджу, и Друва Махарадж начал поклоняться Кришне, приступил к бхакти, и его бхакти была окрашена какой гуной? Царство. Да. Что он хотел? Царство. Царство. Какого размера? Больше, чем у деда. У деда. Кто у него был дедом? Брама. Сколько у Брамы царства? Вся вселенная. Получил другого то, что хотел? Получил больше. Даже больше, да, намного больше. Но, правда, сам он высказался, что он рад был бы, он сожалел даже о том, что он просил про такие благословения, да, потому что когда он уже получил это благословение, когда он встретил Кришни Гарбу Вишну, то он понял, что нет высшего благословения, кроме преданного служения. И дальше у нас идет история про Притху, царя Притху, но предваряется история про царя Вену. Очень такая политическая история. И дальше у нас даже вот эта история про царя Притху. Есть такой преданный, который в свое время, много лет назад, начал... как они у него назывались? Он рассылку начал сначала по лидерству. Он, по-моему, был вообще практически одним из самых первых вискон, кто начал говорить об образовании для лидеров. Акрура, который сам был изначально из Югославии, потом в Лондоне он жил. И сейчас он начал делать гита-коучинг, он занимался коучингом, сейчас занимается коучингом, как персональный тренер, да, тренер персонального роста. И он, когда мы вот в Любляне проходили эту часть, он сказал, это моя любимая часть про царя Притху, я мечтаю встретиться с... Я даже его попросил, он давал там одну из лекций как раз по наставлениям Махараджи Притху. Он говорит, что он, его мечта рассказать про эту главу президенту Обаме. Ну, наверное, он уже не успеет, я не знаю, как Обаме осталось там сколько, до ноября, а потом до Нового года. Ну, в принципе, они, у них же пожизненно это звание сохраняется, да, президент, он все равно пожизненно президент. Ну, как бы там ни было, то есть это очень ценное наставление для правителей и не только. Каждый из нас правитель. Как минимум своего спального мешка, шкафчика, тумбочки или чего там еще, да? Или домика, или там, ну еще чего-нибудь, заводика. У кого что, да? Каждый чем-то управляет. И перед Махараджей Притху у нас история про царя Вену, который тоже царь, тоже вроде бы наделенный властью от Бога, сын великого преданного. Кто был его отец, кто-то помнит? Анга, да. Отцом царя Вену был Анга, но он действовал чрезмерно демонически, он остановил, почему мудрецы решили его убить? Он остановил религиозную деятельность, он практически остановил в царстве религиозную деятельность. Сказал, все поклоняйтесь мне. Зачем вам, вы как неверная жена, вместо того, чтобы поклоняться истинному господину, какому-то богу идете, поклоняетесь, нужно мне поклоняться. Ну, браманы эту проблему решили. Я вопрос подруги Махараджа и дальше. По Гите, 7 главе, 4. Мы можем опоздавших садить сюда, вот, например. Я шучу. Можем со следующего раза, чтобы страшнее было. 7 главе по Гите перечисляются 4 категории людей, которые приходят к Богу. И сукрити, да? То есть те, которые являются сукрити. Те, кто нуждаются в деньгах, те, кто страдают, те, кто и так далее. Всем слышно? Эти четыре категории, которые приходят к Кришне в итог. В этих четырех категориях Ачарья приводит пример каждой из категорий, и Итхова Махарадж, он выступает здесь как желавший богатства. Желавший богатства. И говорится, что эти Друва Махарадж, Ганджендра там приводится, потом приводится мудрецы на Мишаране и Кумары. и они не признаются преданными. Чистыми преданными. Чистыми преданными. Чистыми преданными. То есть, ну, там есть такая оговорка, что даже Танишка Хикари, он выше, чем любой из этих четырех категорий. Да, это такое шокирующее утверждение, которое мы... А куда же ниже, конечно, Хикари? Он, конечно, Адхикари, ну, во-первых, в рамках Бхакти-шастри нектара преданности, когда речь идет об Каништа-мадхам и Уттам-адхикари, это лучший, средний и низший кандидат для того, чтобы начать чистое преданное служение. То есть это три уровня кандидатов, как вот в университет. У нас университет Уттама-бхакти. И поступающие делятся на три категории. Скажем, можно их разделить, ну, поступающих, у кого хорошие оценки, раз, и у кого по, как оно там сейчас называется, независимое оценивание ЗНО, да, что-то такое. И это одно, и плюс еще можно оценивать, например, по каким-то... Я помню, когда мы заканчивали среднюю школу, нам всем писали характеристику. Кому писали характеристику? Нам писали характеристику. И туда вписывали все, просили, это классная руководительница просила напомнить все хорошее, что мы вообще сделали когда-либо. И она туда это все вписывала, чтобы... Ну, мы тоже, когда на Бхакти-шастре принимаем, требуем характеристику, рекомендацию от знающих человека людей. Поэтому это кандидаты на то, чтобы начать чистое преданное служение. Они, это не уровень уже какого-то достижения, это кандидаты на то, чтобы начать чистое преданное служение. А нечистое преданное служение, соответственно, ну, смешанное преданное служение. Могут быть и другие. Мы сейчас сказали, что Друва, Махараджа, Дакша были преданы. Да. Если преданные, значит, они должны относиться к одной из этих трех категорий. Нет, нет. Чистое преданное служение. Вот эти адхикари – это кандидаты на чистое преданное служение, на уттама-бхакти. А может быть чистое преданное служение, а может быть смешанное преданное служение. То есть, ну, это... Канишка адхикари, Матхьяма адхикари тоже занимаются смешанным преданным служением. Но стремятся, то есть их разница в том, что у них цель бхакти, а у тех цель, ну, например, богатство. И цель, ну, это как цель преданность, у Канишки, у Тами и у Матхьямы Адхикари, у них цель бхакти. И это делает их преданными. Выше, то есть конечная цель, то есть самая главная цель. Но они, идя к этой цели, к чистоте, они еще могут совершать и преданное служение в разных гунах. У них могут быть разные желания, да. Да, и поэтому это служение будет в разных гунах, в зависимости от того, какие у них желания. Но там, кроме цели, еще есть одно качество, которое определяет, которое гарантирует, что человек занимается чистым бхакти. То есть бхакти становится чистым, если у человека цель Кришна бхакти, и если тоже человек полностью веряется Кришна бхакти как цель. Методу. Методы. Да. Метод и умонастроение. Цель и метод. Мания была, что шуньям – это цель или роль рождественского человека. И гьяна кармадинавритам, что бхакти – все, что мне нужно, и бхакти включает в себя все. Вот если у человека есть такая вера, вот эти две, два момента, то это две характеристики чистого преданного служения. Сам человек может быть нечистым, но он идет по пути чистого преданного служения. Тогда как там, Друва, Гаджендра и так далее, они могли даже не иметь этой веры в метод бхакти как единственный метод для всего. То есть они есть три вида. Да, и цели у них не было. И цель, да. И все-таки мы называем его преданным. Преданным, да. То есть есть три вида преданности. Да? Есть бхакти, есть гауна. Гауна бхакти, так называемая. Гауна – это, так сказать, нечестная бхакти. Смешанная. Даже не хуже, чем смешанная. Это когда бхакти выдаю свои желания на втором месте. на втором месте. То есть они используют бхакти, просто у них цель нет никакой, у них нет цели, связанной с бхакти. Все должно иметь хоть чуть-чуть бхакти, чтобы привести к успеху, но оно может быть очень частичным. Прабхупада в 6 главе Бхагавад-гиты говорит, что персоналисты частично являются преданными, потому что они восхищаются брахманом, который является аспектом Кришны. То есть там есть какое-то частичное бхакти. Это то, что мы не рекомендуем. Вот. А то, что уже допустимо, это на санскрите называется, кто-то помнит? Вишнавчакрати Такур его называет Гьяна Кармамиша Прадхани Бута Бхакти или Прадхани Бхакти. Прадхани Бхакти. То есть когда бхакти на первом месте, а просто человек привязан к какому-то методу кармы, дьяны или йоги или еще чего-нибудь. Но наши ачарьи нам рекомендуют полностью посвятить себя Уттама Бхакти или Кевала Бхакти, или Ананья Бхакти, или Шуда Бхакти, или Чистому Бхакти. У нас много имен для этого. Это когда бхакти и цель, и метод. Ну, Кришна Бхакти и цель всех наших усилий и метод, которым мы полностью себя вверяем. Тогда можно еще раз определение преданных? Тот, кто признает Кришну Верховной Личностью Бога, или тот, кто занимается служением? Ну, тот, так или иначе, да? Прямо или косвенно? В 6.2.9 Кришнача Кароти Такур говорит, что одно из самых таких щедрых определений, кто бхакта, ну просто он как-то поклоняется Кришне. Поклоняется Кришне. Да, просто. То есть у него Кришна объект поклонения где-то как-то. Ну и значит мы по определению бхакти по своей щедрости. Прямой метод, да. Что вкладывается в понятие метод? Может ли быть любая деятельность? Да. Не обязательно деятельность. Не обязательно. Но без девяти, как правило, не хватает вкуса, не хватает даже способности одухотворить все остальное. Окей, хорошо. Мы еще не начали. Так. Друва, Дакша, Друва, Вена. Вену сказали гум-гум, он умер. Вот, умер, но тут из огня до полымя начались беспорядки, тогда начали мудрецы пахтать, клонировать, ну или что там, не знаю, ДНК, короче говоря, использовать, чтобы делать новых там царей. Сначала получился не то, что нужно, получился у нас Нишада. Нишада смиренный, но не очень квалифицированный, поэтому его отправили в лес. Он там всякими охотниками и так далее управляет. И 15 глава, рождение и коронация царя Притху. Давайте мы первый стих прочитаем. Майтрея увача атхатасья пунарвипрайд апутрасья махипате бахубья мадьяманабья митунам самападета. Великий мудрец Майтрея продолжал. На сей раз, дорогой Видура, брахманы и великие мудрецы стали пахтать руки царя Вены, в результате чего из его рук вышли юноша и девушка. Таддришва митунам джатам ришайо брамавадина учу парама сантушта видитва бхагават калам. Увидев это, великие мудрецы, знатоки вед, несказанно обрадовались. Они поняли, что юноша и девушка, появившиеся на свет из рук тела Вены, представляют собой экспансию полной части Вишну, верховной личности Бога. Здесь у нас есть комментарий Шрила Прабхупады, что это не было Вишну-татва, это был Авеша-аватар, то есть это было особое воплощение Господа. наделенная силой Господа, так же, как во вселенской форме. Вишнадчакраварти Такур говорит, кшатрии являются чем? Руками. Руками. И вот тут у нас из рук вены появился Притху, и он тоже олицетворение кшатрийских достоинств для того, чтобы править царством. И он покажет и на примере, и в наставлениях, как действовать в преданном служении для удовлетворения Кришны, для блага всех живых существ. Можно, наверное, я не знаю, наверное, можно всем этим президентам храмов делать какое-то специальное посвящение с пуджей Махараджа Притху, правильно? Или всем лидерам, кто как-то... Ну, по крайней мере, изучать наставление царя Притху, читать регулярно. Текст 3. Ришая учу, эйша вишнур бхагавата кала бхувана палини, янча лакшна самбуди пурушасья на палини. Великие мудрецы сказали, этот юноша является полной экспансией энергии Господа Вишну, хранителя Вселенной, а девушка полной экспансией богини процветания, которая никогда не расстается с Господом. И Шрила Прабхупада обращает наше внимание, что материалисты должны уразуметь, что поклоняться богине процветания можно только вместе с Господом Вишну. Видели изображение богини Лакшми? Да. Как правило, у нее с рук сыпятся деньги. Да, золотые монеты. Да, и очень, очень любят это изображение. Ну, все, можно сказать, да, практически. Но Прабхупад обращает внимание, что тот, кто хочет добиться благосклонности богини процветания и упрочить свое материальное положение, должен поклоняться Господу Вишну вместе с Лакшми. Материалист, следующий примеру Раваны, который попытался разлучить Ситу с Господом Равачандрой, обрекает себя на верную гибель. То есть, если мы поклоняемся Всевышнему, то естественно, что Лакшми будет всегда присутствовать. Если же мы пытаемся разлучить, то это очень ненадежное, неустойчивое, нестабильное положение. 4. Этого юношу нарекут Притху, и слава его прогремит по всему свету. Воистину, он станет первым из царей. Поэтому его иногда называют Адираджа. И Притху означает широкий. Да? И он получил это имя, потому что он Притху Шрава. Он широко известен, широко прославлен. Притху Шрава. Текст 5. Родившаяся вместе с ним девушка с жемчужными зубами украшена всевозможными добродетелями, так что она будет украшать собой надетые на нее драгоценности, а не драгоценности ее. Она получит имя Арчи и станет супругой царя Притху. Кстати, царь Притху является олицетворением преданного, достигшего успеха в какой из 9 форм преданного служения, 9 поклонений, арчана, да, арчана, поклонения, да. То есть он в совершенстве совершал арчану. И вот тоже имя его супруги Арчи, что означает поклоняющаяся или тоже поклонение. Текст 6. Сам Верховный Господь воплотился в образе царя Притху, наделив его частью своих энергий, чтобы защитить людей этого мира. Богиня процветания никогда не расстается с Господом. Поэтому она воплотилась вместе с ним в образе Арчи, частичной экспансии Лакшми, чтобы стать женой Притху. Шрила Прабхупада обращает внимание, что нужно правильно понимать то, что мы все частицы Господа, что мы все его частицы, но далеко не все относимся к Вишнуталпам. И даже не все аватары являются Вишнутатвами. Могут быть различными Шактивеши аватарами. Про все категории и подкатегории аватар можно прочитать в книге Рупы Госвами «Лагу Бхагаватам». Это было приветствие, короткое приветствие мудрецов. Мы видим, что они сразу появились взрослыми. Их не надо было, им не надо было расти, Притху и Арчи. Пока еще никто не заснул, я хочу всех попросить. Или кто-то уже успел. Пока еще никто не успел. Да? Я шучу. Я так шучу. Чтобы вы хотя бы пробегали наперед стихи на каждое новое занятие и придумывали, как можно применить то, что сказано в материале следующего урока в нашей жизни, на практике. То есть какой практический метод можно извлечь из данной главы. То есть это домашнее задание на следующие 3 недели, а может быть даже и на всю оставшуюся жизнь. Да? Очень важно. То есть хотя бы стихи просмотреть, чтобы просто вот так пробежаться. По стихам требуется всего лишь... У кого мало времени вообще в дне? Кто, как вы думаете, вы можете найти хотя бы 5 минут? Вот. И чтобы просто хотя бы по стихам пройтись, чтобы посмотреть, о чем речь идет, хватит 5 минут. Можно применить даже скорочтение, если вдруг жизнь вас так скрутила, что вообще нет ни на что другое времени, кроме как поспать, поесть и 5 минут посчитать следующую главу, то хотя бы скорочтение пробежитесь и извлеките какой-то практический урок. Как мы это назовем? Уроки. Уроки жизни. Уроки жизни. Практические. Уроки. Ну, какой-то. Причем предпочтительно, чтобы это был какой-то важный урок из того, что является темой. Не просто какая-то случайная одна фраза где-то там из головы. Хотя и такие могут заключать в себе какой-то важный урок. Они могут быть не случайными. То есть иногда есть какая-то повторяющаяся тема. Она может быть не на первом плане, но все равно важна. Из каждой головы. Но суть каждой главы и суть всего Шримад-Бхагаватам. Кстати, на санскрите вот это, практический урок из главы. Вот мы здесь даже напишем. Шивы. Вы же, наверное, знаете, что означает. Шримад-Бхагаватам, да. Правильно. Молодцы. На санскрите как это звучит? На санскрите это звучит Бхагавата Дхарма. То есть какой-то метод практически, это дхарма. А взятый из Бхагаватам, он Бхагавата. Для жизни преданного тоже Бхагавата. Для удовлетворения Господа тоже Бхагавата. И, да? Напиши мне, что это Бхагавата Дхарма. У кого красивый почерк? Напиши. Потому потому что они у нас во множественном числе. У нас где-то около 40 бхагавата-дхарм. Спасибо, перечисляется. И вот такая некая, некий уклон указывает на то, что это нисходящий метод. Мы получаем его сверху вниз от Кришны, а не собственными силами пытаемся овладеть Кришну, подчинить его себе. И самое главное, Бхагавата Дхарма, ну, помимо чтения Шримад-Бхагаватам, самое главное Бхагавата Дхарма для нас с вами, которая в первую очередь рекомендуется в эту югу, это Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вот отсидеться не получится, давайте все встанем. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Но чтобы все не ограничилось пением и танцами, нам требуется тоже наставление Бхагаватам, чтобы это делать в правильном умонастроении, чтобы избавляться от препятствий, чтобы правильно строить отношения друг с другом, со всеми кругами. Текст 7. Давайте прочитаем в санскрит. Майтрея Ваша Прашансанти Сматам Випрагам Дара Праварачагу Мучучу Санодара Сидарвитям Тисваскрия. Великий, вот можете увидеть, здесь уже есть демонстрация того, что мы только что делали. Великий мудрец Майтрея продолжал. Тогда, о Видураджи, все браманы стали превозносить и прославлять царя Притху, а лучшие из гандхаров петь ему хвалу, обитатели Сидалоки осыпали его потоками цветов, а красавицы с райских планет самозабвенно танцевали. Было у нас это только что? Да, не было. Было пару. То есть все уважаемые люди, видите, вот все занимались такими же вещами, как и мы. 8. Вся вселенная огласилась звуками раковин и рогов. Ну вот с этим у нас, этого у нас не было только что. Барабанов и литавр. А есть у нас, кстати, литавры? Нет. Барабаны есть, а литавры нет, да? Кто видел литавры? Это такой огромный барабан, как вот казан на 2 метра диаметром, обтянутый, ну, кожей, на самом деле, их обтягивают. Вот в него бьют, и он такой... Во Вриндаване можно видеть его в храме Гопинатх Мандир. Там стоит такой огромный барабан. Кто видел? Да. В принципе, барабан видел. Там нет. Ну, литавры. Ну, а она бы здесь так с трудом бы и поместилась. Литавра. Хари Кришна. Небольшие, да? Ну, разные. Да? И на землю прибыли великие мудрецы, предки и полубоги, обитающие на различных планетах Вселенной. То есть они пришли с других планет, потому что явление Господа настолько удивительное событие. Тоже они с киртаном. Они пришли с киртаном. 9:10. Прибыл на торжество и повелитель Вселенной Господь Брама, сопровождаемый свитой полубогов и повелителей райских планет. Обнаружив, что линии на правой ладони царя Притху такие же, как у Господа Вишну, Ну, представляете? То есть вот заходит кто-то, мы спрашиваем, а ну, прошу прощения, вот Володимир, что у вас? Правую руку. И увидев на ступнях царя. Так, Камалачар, это же лотосный стоп, да? Можно вот, вот пожалуйста, правую ступню посмотреть? Все нормально. Скрывает, видите, скрывает. Подозрительно. Не хочет показывать. Господь Брама понял. Падам Аравиндам, или Камала Чарам. Господь Брама понял, что перед ним частичная экспансия Верховной Личности Бога. Любого, чьи ладони отмечены знаком диска и другими аналогичными знаками, нужно считать воплощением Верховного Господа или его частичной экспансией. Шрила Прабхупада обращает внимание, что есть определенные описания, и самозванец, не имеющий этих признаков, подлежит казни за оскорбление Господа. Если кто-то назвал себя Господом, но не имеет всех необходимых знаков на ладонях и на стопах, подлежит казни. Так что будьте осторожны. В ведическом обществе. Ученые брахманы, приверженцы ведических ритуалов, занялись приготовлениями к обряду коронации. На церемонию собрались люди со всего света, которые принесли с собой все необходимое для обряда. Скоро все было готово. Реки и моря, холмы и горы, змеи, коровы, птицы и звери, райские планеты, земля и все прочие живые существа принесли царю свои дары. Какие дары приносят змеи? Я камни. Ну, да, есть что-то там целительное, ну и есть камни, да, у них есть. 13. Так Притху в роскошных одеждах и драгоценных украшениях был коронован и возведен на престол. Царь и его супруга Арчи, тоже усыпанные украшениями, сияли как два языка пламени. Великий мудрец продолжал. Дорогой Видура, Кувера, и тут у нас идет перечисление, кто что подарил на коронацию. Кувера подарил великому царю трон из чистого золота. Кто у нас Кувера? Казначей. Казначей. Все вселенной. То есть все все богатства всех планет принадлежат ему. А нужен вопрос. Что значит принадлежат ему? Он банкир или он владелец? Он министр финансов. Ну, то значит, не владелец. Он ими распоряжается. Без его благословения оно ничто не... Ну, то есть, он может определять, что кому будет принадлежать. То есть, даже когда вы чем-то владеете, все равно это должно нести какое-то одобрение Кувер на себе. Поэтому очень важная личность этой вселенной. И он подарил Притху трон из чистого золота. Что у Куверы попросил, какое благословение попросил у Куверы Друва Махарадж, если вы помните? Память. Способность неуклонно помнить о Кришне. Да, о Господе. И Ачарья обращает внимание, что это было такое очень хитрое благословение, потому что имелось в виду, потому что Друва же начал убивать и убил многих потомков и спутников Кувера, Якши, да? И была опасность, что Кувера мог быть сердитым на Друву. И поэтому то, что памятование Друвы о Господе было бы непрестанным, указывало на то, что не было бы никаких препятствий, что Кувера, даруя это благословение, гарантировал отсутствие препятствий со своей стороны. В какой бы то ни было форме. Даже таких препятствий, как отсутствие богатства. То есть всем в этом содержатся все возможные благословения, о которых только можно попросить, чтобы ваше памятование о Господе всегда было непрерываемо. Но сам Кувера имел такое благословение? Сам кто? Сам Кувера памятовал о Господе? Ну, он, по крайней мере, мог помочь в том, чтобы не было препятствий, связанных с ним или с его... Ну, то есть он дал благословение, которое было следствием этого благословения. Ну, наверное. Можно запомнить. А чему именно попросил никогда не забывать про Кришну? Ну, все практично те самые. Це практично. Воно в одному, так? Так. Ачалі та маті. Маті – це свідомість, а ачалі – це неухильна, яка ніколи не відхиляється від Господа. І так, Кувер. Трон, повелитель Водваруна, преподнес йому зонд, розбризгивавши мельчайшие капельки води і сіявши, як повна луна. У нас в наших містах зонд почему-то используют только против дождя, тогда как в Индии любой уважающий себя саду не выходит на улицу без зонта летом, так как зонт защищает от солнца. Ну и по-украински оно так и называется. Парасоля. Вид солнца. Для солнца. Парасоля. А вид воды, то будет параплю. Над солнцем, да? Це для або для солнца. Ну, конечно, определенные формы зонтов были символом царя, символом или символом, например, белый зонт, символ императора. А этот зонт он не только защищал от солнца, он еще и разбрызгивал капельки воды. То есть для той погоды, которую обещают нам на пятницу, в самый раз. Надо обзавестись. Сорочек. 15. А то есть соля это соляр. Ну, солнце, да. Со встроенным кондиционером. Похоже, что только кондиционером не знаю, чтобы они еще и воду разбрызгивали. Лучше, чем кондиционер. Да, да. Как Вриндаван. 15. Вающа валавьяджами дарма кирти моим сраджам индра киритам от криштам дандан сам яма. Повелитель воздушной стихии Ваю преподнес царю Притху два волосяных апахала чамары. А царь религии Дхарма надел на него гирлянду, которая должна была принести ему славу. Царь небес Индра подарил Махараджа Притху драгоценный венец, то есть корону, да, Индра короновал, король небес короновал, а Ямараджа, бог смерти, вручил ему скипетр, символ власти над миром. Обратите внимание, что Дхарма и Ямарадж это две отдельные личности. Иногда бывает, что Ямараджа тоже называют Дхармараджем, но есть отдельный Дхармарадж, а Ямарадж просто по совместительству тоже иногда вынужден судить о следовании Дхармы. А где живет Дхарма? Там же, где 13 дочерей Дакши. Интересно, а почему Чамары две? Что-то. Глубоков? Все рисунки же с двумя чамарами. Дхарма определяет покровитель религии, покровитель религиозных качеств. У нас сатвика шакти, где они у нас в первой главе описаны, да, в первой главе, дочери Дакши. Да? И они все 13 дочерей. Потом, по-моему, еще позже опять. Следующий Дакша, тоже его дочери были даны, поданы в жены Дхарме. дочери, то есть самые первые живые существа в этой вселенной, дочери, дочери Дакши. У кого-то есть первая часть? Четвертая часть. Это. У нас там есть перечисление. Все эти дочери. 25-я. Ну, у нас тут нет этих. А, есть. Шрадха, вера, майтри, дружелюбие, дая, милосердие, шанти, умиротворение, тушти, удовлетворение пушти, поддержание крия, деятельность, уннати, вдохновение будхи, разум, медха, способность к анализу титикша, терпение хри, скромность. То есть это все жены дхармы, дхармараджи. И они и тоже интересно там посмотреть, кто их сыновья, то есть они тоже связаны как-то с этими качествами. То есть это то, что связано с процессами религии, с религиозными методами. Тогда как Ямарадж, он просто заведует смертью и наказанием грешников, и поэтому он тоже должен судить о том, как люди нарушают дхарму. Да, поэтому, он тоже, поэтому его тоже иногда называют Дхармараджем, но в отношении Ямараджа это, так сказать, его вторичное имя или синоним. До другого. Да. Но возникает другой вопрос. Кто же отец Юдхиштхиры Махараджа? Ну, это вопрос по Махабхарате. Первая песня Чмадбана, там Юдхиштхира есть. Я так понимаю, что дхарма, то есть говорится дхарма, строение религии. 16. Брама, брама, майам, варма, бхарати, харам, уттамам, харису, даршанам, чакрам, татпатня, вьяхатам, шиям. Господь Брама подарил притху доспехи из духовного знания. Представляете? Нет. У нас они описаны, кстати, похожие доспехи. Как еще доспехи на санскрите называются? Кавач. Да. И где у нас они описаны? Нараяна Кавача, да. Это какая песня? Шестая, да. Ну, тоже среди преданных очень популярна. Еще одна Кавача. Нарисимха Кавача, да. Ну, самое надежное это Брама Майи Варма. Брама Майям Варма. Из духовного знания. А Бхарати Сарасвати, супруга Брамы, преподнесла ему трансцендентное ожерелье. Трансцендентное. А? Ну, так вот поднесла и... Я делал. Я так понимаю, что это, если я не ошибаюсь, это, скорее всего, то, что у него было шнуром. Из драгоценностей. Потому что это же Сарасвати, да, она Браму, ну, то есть Дивья Сарасвати инициировала Браму, потом ее экспансия в Бхарати, она благословляет всех нас на то, чтобы мы могли получить брахманическое посвящение и шнур тоже. От Господа Вишну, Господь Вишну, видите, царь получил диск Сударшана. В комментарии упоминается, что это экспансия того Сударшана. То есть это не весь Сударшана, а да, то есть его какая-то. А жена, частичная экспансия. Да. А жена Господа Вишну, богиня процветания, наградила его несметными богатствами. Вы их сметаете, они не сметные. Никак не сметаются. 17. Даша Чандрама Симрудра, Шата Чандра, Татамбика, Сумомрита Маяна, Шванства, Штару, Паша Ямратам. Господь Шива подарил царю меч, ножны которого украшало изображение 10 лун. А его жена, богиня Дурга, вручила ему щит, на котором сияла целая сотня лун. Повелитель луны привел Махараджа Притху коней, сотворенных из эликсира бессмертия. Представляете? Кони, сотворенные из эликсира бессмертия. Эликсир бессмертия не представляю. А кони из эликсира бессмертия. Ну, как он еще у нас... Когда у нас возник этот эликсир бессмертия? Пахтане. В результате пахтания, да? И там же появился у Чайшава в результате. Там 13 даров. Особый конь. А вот полубога Вишвакарме царь получил в дар великолепную колесницу. Все, что царю нужно. 18. Агнир Аджагавам Чапам Сурьо Рашмимаян Ишун Бхупадуке Йодамайян Яупушпа Варимамбам. Агни, полубога огня, преподнес царю лук, сделанный из козьиных и коровьих рогов, а бог солнца, стрелы, сиявшие как само солнце. Богиня Бхур Локи подарила царю волшебные сандалии. Скороход. Наверное, в каждом храме очень пригодились бы для того, чтобы посылать преданных в Индию. Да? Так вот, почему так. Святую даму на фестиваль. Или куда там еще. Вообще на фестивале можно, да? Хватит там одной пары на храм или нужно больше? А небожители снова и снова осыпали его с небес потоками цветов. Полетел. Говорит, продали так. Сам полетел в Индию. Ну, один раз, а так можно все время. Натям сугитам вадитрам антарданам качакечара ришаяшча шишасатя самудрашанкам атмаджам. Полубоги, которые постоянно путешествуют в космосе, наделили царя Притху артистическим даром и научили его петь и играть на музыкальных инструментах и делаться невидимым, когда он того пожелает. Вот на музыкальных инструментах, наверное, очень полезно для преданных, да? А невидимым нужна нам эта мистическая сила или нет? Требуется? Полезно? И есть польза от нее? Иногда. В каких ситуациях? В духовный мир, чтобы пробраться. Пока никто не видит. Самолет же сесть. Равана пытался так на Суталу попасть, и его Вамана как пнул. Он пытался невидимо пробраться, но его все равно увидели. А где у нас невидимость? На самолет, да? Ну? Невидимости уже нема. Можно позже там летать. На самом деле есть очень ценное применение для этой мистической силы, становится невидимым. И говорят, что один преданный ее даже демонстрировал. Наш первый... Среди раз его видели, где? В военкомате потом. Наш первый официальный, официально признанный Шрилой Прабхупадой святой Искон, Джайананда. Вот сегодня утром как раз у нас было. Там не так много было народу, кто видел этот Радхаятру в Сан-Франциско. Там такие огромные радхи, которые Джайананда делал. Так вот, говорят, что Джайананда, когда в его присутствии кто-то начинал критиковать кого-то, то как-то раз, и вдруг его не видно было. Вот он вдруг раз и исчезал. Как-то незаметно совершенно. То есть человек вроде бы вот только что было, потом раз и нету. И даже так и, ну, и не видно было, как он исчезал. Наверное, вот это правильное место и обстоятельства, где нужно применять эту сиддху. И даже если такой сиддхи у вас в полной мере нет, можно пытаться как-то ее заменять альтернативными методами. Предложенными ранее. Да, как-то находить способ, чтобы исчезнуть. Великие мудрецы даровали царю свои неизменно сбывающиеся благословения, а океан преподнес ему в дар раковину, родившуюся в его пучинах. Моря, горы и реки расступились, чтобы царь мог беспрепятственно проехать на своей колеснице. А Сута, Магадха и Вандин вознесли ему хвалу в песнях и стихах. Они предстали перед царем, чтобы исполнить свой долг. 21. Желая ободрить представших перед ним певцов, великий царь Притху, сын Вены, улыбнулся им и низким, как раскаты грома, голосом заговорил. Царь Притху сказал, теперь давайте все низким, как раскаты грома, голосом будем говорить. О, благородные Сута, Магадха и ты, певец, возносящий молитвы, я вовсе не обладаю теми качествами, которые вы развиваете. Зачем же превозносить меня за достоинства, которых у меня нет? Какой смысл напрасно тратить на меня слова? Не лучше ли вам найти того, кто действительно заслуживает их? То есть он показывает сразу пример, что нужно не принимать, ну, во-первых, нужно не искать почета, а когда почет приходит, то тоже нужно его не принимать на свой счет, да? Да, меня Весадев учит. Он приходит, начинает что-то там такое восхвалять. Вот, а потом, когда он смотрит, что я просто улыбаюсь, он говорит, ну, а ты должен говорить вот что. Весадев наш, не просто. Не тот, который... Ямалайский, нет. Тоже Сарьясачи Прабху, когда он путешествовал с Ниранджаной и Раднатой Махараджем, они его сначала тренировали не оправдываться. Вот в чем-то обвинят и говорят, это нет, ну, то есть и смотрят, а будет он оправдываться или нет. И в конце концов там научили его, натренировали, вот он куда-то там пошел, что-то там сделал, пришел, и они его, что ты там, а он не оправдывается. И тогда они говорят, о, ты смотри, научился, смотри, он не оправдывается, уже научился принимать критику, принимать наставления и поучения. И он так потупил глаза и ничего не говорит. Рамнат Махарадж ему тогда говорит, ну, а теперь ты должен не принимать прославления. Теперь ты должен правильно отвечать, чтобы не принимать также и прославления. Не только не оправдываться, но и не принимать на свой счет, как свою заслугу, когда тебя прославляют. Как это можно сделать? Вот давайте мы сейчас... Так я сказал только еще. А давайте мы сейчас повернемся к соседу и проведем... как это называется? Тренинг, да. Вот, значит, у вас задача прославить сидящего рядом с вами человека, а другой человек должен, причем это тоже есть, ну, то есть вы не можете сказать просто, что это все неправда, потому что можно, не принимая комплименты, просто это делать, оскорбляя говорившего. Да? То есть получается, раз ты так меня называешь, значит, ты ну, то есть, если я это отвергаю, то ты дурак, получается, да? То есть надо так это делать, или же, может быть, кто-то что-то может прославлять, связанное с Кришной. Да? Тоже нельзя это просто говорить, что ты ошибся, ты там не разглядел. Да? Ну, давайте попробуем. Давайте вот можете либо повернуться к соседу, либо найти кого-нибудь, перейти, переместиться по комнате к кому-то, кого вы хоть чуть-чуть знаете, если нужно. И один должен одну или две славы, или три славы человека сказать, а второй должен правильным образом не то чтобы парировать, а как ответить правильно. Правильно принять. Чтоб и не принять, и правильно. А вот вы сначала попробуйте, а потом мы будем. Так, а это? Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Гауранга. Нитянанда. Что это вы все такие веселые? После этого упражнения. А мы не можем это заканчивать. А кто будет духовным учителем Махараджи? А, ну, будем читать, будем дивитись, хто в них там, хто в них там. Троха далі буде. Ну, взагалі. Бачимо, що в нього багато духовних учителів. Але повернемося до нашої вправи. Які ви знаходите главные подходы для того, чтобы не принимать, с одной стороны, не отвергать похвалу, которая связана как-то с преданным служением и с благословениями, данными вам, чтобы не порицать данные вам благословения. И с другой стороны, чтобы не принимать это на свой счет, как свою заслугу. Кто может поделиться? Здравствуйте, Матвей. Я говорю, что я этому учусь. Вы говорите, вы этому учитесь. Ну, хорошо, да. А можно сказать, что я могу лучше, или кто-то может это делать лучше? Да, можно сказать, что есть примеры, лучшие примеры. Хорошо, да, один. Вы еще, наверное, на первом приезде своем такой секрет рассказали, что когда нам говорят, что мы что-то сделали, то не нужно говорить, что нет. Это, вот, к примеру, мы можем что-то сказать, прочитать два, вот, мы услышали это, не просто про это говорить. Кто-то говорит, так здорово, такая истина сказал. И не нужно рассказать. Не нужно отрицать. И говорит, нет, я не так сказал. Нет. Да, сказал. Да, это просто получилось. Да, да. То есть указать источник. Да. Да, указать источник. У нас кто источник? Кришна. Кришна. В каких формах? Бхагаватам, святое имя, духовный учитель, да? Вот, преданные. По крайней мере, мы видим Шрила преданные, родители даже, да. Шрила Прабхупада. Мы видим, что Шрила Прабхупада всегда говорит, что if there is any credit, если есть какая-то заслуга, если есть хоть какая-то заслуга в том, что я делаю, это она принадлежит кому? Бхактисиддханта Сарасвати. То есть даже в начале четвертой песни он об этом говорит, да? Это самый важный подход, да? То есть мы указываем на источник этих благословений. Да. Учителя указывают. Духовных, да, группа Рампа. Преданные. Можно сказать, что я делаю это с корыстным мотивом. Можете, да. Если это дружеская беседа, и в результате вы надеетесь получить еще благословение, да, можно сказать, что вот, да, ну, да, ты, да, вот, ну вот еще не получается делать это бескорыстно, благословить, да, можно. Например, можно себе планку себе чуть-чуть выше поставить. А ну, как вы это скажете? То есть, вы говорите, а я бы хотела еще вот так вот, да? Да. Или, например, по опыту тоже, бывает скажешь, что я точно сделаю все, точно пообещаешь, а потом понимаешь, что от тебя не зависит. Окей. Я слышал, один преданный говорил таким образом, что ну, после того, как его прославили, он сказал, я принимаю как ваше благословение, mm-hmm. то, чтобы я mm-hmm. таким качеством действительно обрел. Да, то есть иногда, я не помню, кто это и откуда я это впервые услышал, что да, что я воспринимаю вашу похвалу как благословение, да? То есть, что как указание, куда мне двигаться и что я должен развивать, как я должен действовать, да? Хорошо. А можно до питания в связку с цим? Ну, спершу давайте розглянемо всі. Я в зв'язку з цим. Ні, ну спершу давайте позитивні відповіді розглянемо, потім перейдемо до запитань. Окей? Ну от в сьогоднішньому упражненні моя серця прославила родителів своїх і воспитання. Да, да. Тобто ми передаємо родителям воспитання, общение, да, можем передавать заслугу. Ну, да, не думаю, что в такой момент еще нужно быть поблагодарить человека, который тебе говорит, что да, сам, можно поблагодарить, да. И... Да, да, хорошо. Рак так. Еще иногда. Некоторые преданные говорят так, что это просто отражение ваших качеств. Отражение ваших качеств, хорошо, да. Ваших достоинств. Да. Тоже, да? Ага. Ну, когда человек это видит, если он... Если он видит, то... То, что вы видите это в другом человеке, то однозначно это... Да, да, да, очень хорошо. Ну, помимо сказанного, еще я иногда так пользуюсь таким моментом, когда что-то тебе кто-то говорит, ты начинаешь говорить, преданное служение настолько могущественное, что оно делает вещи просто... Ага, прославить Бхакти, да? Бхакти. Благодаря Бхакти даже... Хромой преодолевает горы, слепой видит, а немой стихи сочиняет, да? И собака перебывает. И собака перебывает, опять, да. Окей. Питание ваше? Да. Вот соседка моя мне сказала, что она бачит у мене, що я хочу ну, глибоко розібратися в цьому. І я зрозумів, що нашим духовним вчителем може бути будь-хто завгодно. От я, наприклад, сказав, що я вірш Бориса Пастернака вважаю дуже важливим, що во всьому я хочу дойти до суті. Хоча він, можна сказати, не духовний вірш, але ж це говорить про Крішну, суть Крішна. І запитання? Чи можна... Чи можемо ми вважати духовним вчителем ну, звичайних повідів? Джіва Гусамі каже, що навіть якщо нас хтось навчив одної букви, він вже наш ачар'я, і ми бачимо в ньому представника Крішни. Просто матеріальну букву навчив, якоїсь матеріальної букви, все одно ми вже їх шануємо за це. І Прабхупада каже, що ми це не читали, так? В цьому, в нектарі відданості, що ми в бургу навіть перед тваринами, такими як корови і собаки. Тобто, що ми боржники собак. Тому що вони виконують служіння якесь, тому відповідно ми повинні відчувати вдячність та віддавати їх. Окей, і так, значить, одне із домашніх завдань у нас наступне заняття буде в среду, вот попрактиковаться, да? Если вас кто-то в чем-то прославит, то учитесь такому духовному айкидо, как переводить направление прославления к Кришне. А если вдруг вас никто не прославит за три дня, то что делать? Вот, сами прославьте. И получите обратно. И получите обратно. Да. И можете сделать управление. Да, да. Именно так это и происходит. Почему это так важно? Каким-то образом отвечать на эти прославления? И всегда ли нужно отвечать? Может быть, чтобы вот именно отвечать, может быть, не всегда нужно. Хотя я помню Ниранджана Махарадж, когда он когда-то мне сказал прочитать лекцию, и потом спросил, ну как, была очень удачная лекция, и когда я как-то не стал отдавать заслугу куда-то своим учителям и так далее, то он отметил, что может быть не совсем по-вайшнавски принимать прославление. То есть он мне так вот сказал, что это не соответствует нашему настроению нашей сампрадаи, просто принимать прославление. Сейчас, что-то я еще хотел сказать. Смирение. Смирение, да. А, зачем? То есть зачем это нужно? Потому что это одна из трех главных форм нашего ложного эго. Да? То есть наше ложное эго... Да, желание славы, пратишта, да. То есть у нас есть желание наслаждаться, то есть наше ложное эго... пострашнее. что вывесить. Маркеры. На свету маркеры. Ну ладно, ну вот, вот это как страшно, ну такое вот ложное. Эго страшное. И у него. Это страшно. Правда страшно? У него есть желание наслаждения или страданий. То есть плюс или минус. Есть желание контроль. Контроль. И самое глубокое, одно из. Самое, да, признание. То есть признание. Слава или признание тоже она может быть позитивная или негативная, то есть Геростратова слава. Ну плюс еще у нас есть безопасность. Безопасность, выживание, самосохранение и так далее по-разному. Это еще глубже. А еще глубже есть у нас зависть к Кришне. Как-то слиться с Кришной или отделиться от Кришны. Это пять таких основных проявлений. Поэтому важно учиться не в ту сторону и не в эту сторону. Не отождествлять себя с признанием, не строить ложное эго. Даже когда есть все благоприятные для этого условия. Давайте мы... Досчитаем, у нас тут еще пару стихов по этому поводу. Итак, царь Притху показывает пример, что не стоит искать признание. 23. О, сладкоголосые певцы! Со временем, когда воспетые вами добродетели проявятся во мне, ваши восхваления будут уместны. Благородный человек, возносящий молитвы Верховной Личности Бога, никогда не станет приписывать те же качества простому смертному, который в действительности ими не обладает. 24. Достойно ли разумного человека, который в будущем может развить в себе возвышенные качества, позволять своим почитателям превозносить себя так, как будто он уже обладает этими добродетелями? Мы видим, скажем, майявади гуру позволяют, иногда их последователи называют их Богом, и когда им указывают на это, то они говорят, я себя Богом не называл, это мои ученики называют, ну а для их блага я просто не пресекаю этого. Я же не сказал, что я Бог, это вот они говорят, это же не я сказал. Терплю. Они же вдохновлены. Они вдохновлены, да, и чтобы им так больше вдохновляться, да. Может, они видят. Да, может, они видят, да, вот так что. Но мы видим, по этому поводу мы видим, что Притху, хотя действительно является инкарнацией, не согласен с такой позицией. И мы видим, что, скажем, Шрила Прабхупад, когда его провозгласили Богом ведущие саньяси искон, в 70 каком-то там году, он их просто выпнул. Он сказал, что это проявление демонизма и просто изгнал их из искон. Пока они не раскаялись, не задумались, и только когда они попросили прощения, и только тогда, через несколько лет, он позволил им вернуться. Сам Шрила Прабхупада очень четко показал, что нет, не стоит, нельзя. То есть, когда его назвали, что вы не поняли, Прабхупада Бог. Когда Шрила Прабхупада узнал, он просто... Это были очень важные, очень дорогие ему ученики. Он их просто изгнал. Вообще исключил из искон. Не просто там наругал, а просто сказал, все, вы не члены искон. Окей. Восхвалять человека, говоря, что он мог бы стать великим ученым, получил он образование, значит, самым бессовестным образом обманывать его. Глупец, принимающий подобные словословия всерьез, не понимает, что эти слова просто-напросто оскорбляют его. Ну, это шутка, да, что... Это как говорит, что... О, Прабу, вы были бы величайшим ученым, если бы вы хоть немножко учились. Это скрытое оскорбление по существу, да? Если прославлять кого-то выше, чем этот человек действительно проявил качество больше, чем этот человек этого заслужил, то это оскорбление по существу. Okay. И 25, последний текст. Как человеку, дорожащему своей честью, неприятно слушать о своих недостойных поступках, так и человеку по-настоящему знаменитому и могущественному неприятно слушать словословие в свой адрес. О, Махарадж Притху продолжал: «Мои дорогие преданные во главе с Сутой, пока я ничем не заслужил ваших похвал, ибо не совершил ничего замечательного. Судите сами, могу ли я позволить, чтобы вы, как малые дети, воспевали мои несуществующие подвиги». Прыгаешь. Окей, у нас Арджуна и Антоний. Или Антоний еще есть вопрос? Арджуна, да. Ну тут же и ответ. Он говорит, за то, что еще не осуществил. Тут вообще разложено другое получается. Его пославляют за то, что он не осуществил. Мы сейчас говорим о том, что уже осуществил. Окей. Мы за это говорим. Ну да, да, да. Есть определенное отличие, да. Если сделать такой перекос сильный и вообще ничего не применять, то преданные со временем превращаются, могут, если при неправильном понимании, превратиться в те, что вообще потеряют себе веру. Наоборот, есть такой как подход, что нужно человека вдохновлять, даже говорить ему, что он может больше, чем даже сделал. Он сделал рекорд, он может еще больше, и он тогда растет. Ну так вы... С какой стороны сейчас говорите? Со стороны того, кто прославляет, или со стороны того, кого прославляет? Со всех сторон. Чтобы разобрать того, кого прославляют. Прославлять? Прославлять. Мы все должны. Это нектар, который противодействует яду критики, изошедшей из наших уст, согласно читанию Махапрабху. Мы должны прославлять преданных. Это наша... Все 64 элемента бхакти относятся и к преданным. Это один из очень важных элементов преданного служения. Вопрос лишь то, что мы... Упражнение, которое мы делали, это учиться не раздувать свое ложное эго при этом. А можно ли в предыдущем стихе, в 25-м, воспринять его как получение? Он говорит, если мы заботимся о самочувствии, о того, кого мы представляем, то говорится, что тому знаменитому, действительно преданному, очень неприятно слушать о том, что его прославляют. Как бы можем тогда взять на вооружение, но мне кажется, это что-то не то. Объясните, пожалуйста. Потому что мы же должны прославлять. Ну, это 2 года назад в Бостоне Ниранджана Махарадж на Весапудже говорил, что мне написали письмо: «Махарадж, я надеюсь, что вы you will enjoy your Весапудже, вы насладитесь своей Весапуджей». Он говорит, пишет человек, явно не представляющий себе, что чувствует гуру, когда ему проводит эту пуджу. Потому что наслаждение в том, что тебя прославляют, для преданного нет. Но, говорит, это скорее обязанность для гуру принимать эти. Но, говорит, что меня действительно радует во всех письмах, которые мне присылают, если вы помните, это когда мне пишут преданные, что занимаясь преданным служением, я счастлив, я счастлива. Потому что Шрила Прабхупада сказал, это наша миссия. Сарве Баванту Сукина. Да станут все счастливыми. Шрила Прабхупада снова повторяет, это наша миссия. Сделать всех счастливыми. И когда я это читаю, это меня радует, значит наша миссия исполняется. И это то, что во всех этих прославлениях меня радует. То есть можно найти, как это искусство, это тоже искусство, как прославлять преданных таким образом, чтобы они, чтобы и их тоже это могло порадовать. Прославлять, скажем, даже не только или не столько их личные качества, хотя это очень хорошо, но, может быть, как-то прославлять их, как они следуют своему гуру, или их гуру, или как что-то связанное с тем, кому они поклоняются, с их божествами и так далее. Мы видим тоже Бхактисиддханта Сарасвати Такур, мы видим Шрила Прабхупада всегда облекал очень большим доверием своих преданных. Да, он посылает там 3 супружеские пары, 3 пары грехаст, и они начинают движение сознания Кришны в Британию, в Великобритании. Он говорит, издавай журнал. Через 6 месяцев посылает открывать храм. И так далее. То есть он облекал большим доверием, и преданные действительно добивались удивительных вещей. Это внутреннее отношение доверия, да, когда Шрила Прабхупада видел потенциал человека. Это одно. Ну и есть еще некоторые другие вещи, о которых мы поговорим после перерыва. У нас есть перерыв на... Ну, если у кого-то обед, то надо рассказывать. Ну, как быстро. Мы еще... То есть перерыв минут на 10, и потом мы еще полчасика где-то почитаем. Окей? Hare Krishna. Hare Krishna.